Пока Устин черпал воду, она смотрела на него, не мигая, не зная, что ей делать — ждать чего-то или уходить. Перекинула коромысло через плечи, чуть согнулась, чтоб поднять ведра. — Слышь-ка, — проговорил Устин, — Анисимова это... Кто она ему, не разберешь. Она воду тут брала сейчас. Наташка, так и не подняв ведра, выпрямилась. Ты бы вот подружилась с ней, с девчушкой этой. Зачем? Ну, зачем? Устин и сам этого не знал. Вернее, знать он знал, потому что ни на минуту не забывал слова Демида Меньшикова. Будем отравлять им жизнь помаленьку. Кто засмеется, будем тушить этот смех и заставлять плакать. Кто заплачет, надо постараться, чтоб зарыдал. Он не знал только, как Наташка сможет заставить дочь Марьи Вороновой плакать. Ну, да это сейчас не самое главное. Главное, чтоб Наташка согласилась, чтоб покорилась его воле. А там он, Устин, придумает, как, найдет способ. Главное, в душу влезть Мариной дочке, поглядеть, что там, определить, где самое чистое и самое чувствительное место. Устин поставил полные ведра в снег, выпрямился, упер в Наташку свой черный взгляд и закончил. Там видно будет, зачем. Наташка ответила тогда ему глухим, сразу осипшим голосом. Дядя Устин, дядя Устин, затолкай ты лучше сразу меня в эту прорубь, слышишь? Никогда, никогда не будет по-твоему. Или оставь меня, уйди с моей дороги, ради Бога, или затолкай. Искать, как ты сам говоришь, никто не будет. «Добро!» — зловеще произнес Устин и в самом деле поглядел на прорубь. «Это твое последнее слово?» Она была ни жива, ни мертва, но все-таки губы ее что-то прошептали, и Устин, хотя и не расслышал ее голоса, догадался, что она сказала «последнее». И у него холодно заныло где-то в животе. Столкнуть действительно под лед, раз неловко так вышло с ней. Столкнуть и концы в воду, а то разболтает еще. За пеленой снега замаячила черная фигура. Покачиваясь, фигура приближалась к ним. Устин быстро схватил свои ведра, бросил Наташке. «Ну, гляди у меня! Да не стой, как истукан! Видишь, человек идет!» Человеком оказался Анисим Шатров. В руках у него был увесистый черемуховый кол. Окинув взглядом Наташку, потом Устина, Анисим спросил. «Моя тут за водой должна была прийти. Только что набрала ведра и ушла. Как же я не встретил ее? Надо бежать поискать». Однако сам не тронулся с места. Стоял, опершись о кол, и обдирал глазами то Наташку, то его, Устина. Устин обошел Шатрова и направился к деревне. Скоро должно быть и озерки. Во всяком случае, Устину казалось, что едут они давным-давно. Вон тулуп Пестемей покрылся толстым слоем куржака. Значит, едут они не меньше 7-8 часов. Правда, солнце еще низко. Да ведь они долго ехали ночью. Сколько же, интересно, они ехали темью, когда выехали из Зеленого Дола. И куда едут? Ах да, в больницу. А зачем? Зачем? Устин закрыл глаза и напряг память, но мысль невольно автоматически тотчас переключилась на другое.